бойцам шоу «Король Ринга 2» посвящается. Вот шоу, которое вам лучше не смотреть на ночь. Вот шоу, которое затмит другие шоу напрочь. Это не шоу голых королей. Здесь нет прописанных реприз, здесь нет заученных ролей. Вот шоу с пометкой, не для голубого экрана. Здесь все настоящее, и ссадины, и раны. Вот шоу о парнях, чей характер не желе. Вот шоу о парнях, что себя не жалеют. Ты хочешь знать, что это? Я тебе отвечу. Это не боевик, где вместо крови льется кетчуп. Здесь каждый сам себе Брэд Питт и Киану Ривз. Здесь каждый сам себе режиссер и сценарист. Здесь выбивает зубы не за рейтинг. Мы будто свечи, рождены, чтобы гореть. Пока бьется сердце и гонит кровь по жилам, мы будем драться, чтобы чувствовать, что мы еще живы. Шоу должно продолжаться. Шоу должно продолжаться. И гонит кровь по жилам. Мы будем драться, чтобы чувствовать, что мы еще живы. Это кино не про любовь, это не Мулен Руж. Это кино о том, как друг другу мылят рожи. Большие парни, что дерутся за большой куш. Есть только это шоу, остальное большая чушь. Это тебе решать по ту сторону экрана. Смотреть на слезы героев из мыльного романа. Или как комедии герои свои зубы скалят. Это все попса, лишь у нас эмоции шкалят. Вот шоу до всех боксеров, вот шоу до всех питбулей. Вот шоу до настоящих пацанов, вот шоу до улиц. И если ты его не видел, то увидеть должен. Все ждали продолжения шоу, и мы его продолжим. Без клоунов и паяцей, без грима и декораций. Это шоу кулаков должно продолжаться. Пока бьется сердце и гонит кровь по жилам, мы будем драться, чтобы чувствовать, что мы еще живы. Шоу должно продолжаться. Шоу должно продолжаться. Бьется сердце и гонит кровь по жилам. Мы будем драться, чтобы чувствовать, что мы еще живы.